Лечение было старомодное, но весьма эффективное. К тому времени, когда кружка наполовину опорожнилась, я уже весь пылал. Сырость, пробиравшая меня до мозга костей, превратилась в далекое воспоминание и окончательно исчезла из памяти, когда миссис Купер подлила в таз еще кипятку из чайника. Затем она ухватила стул и таз и начала поворачивать меня так, что я оказался за столом, а мои ноги по-прежнему оставались в тазу. Дэн и дети уже уписывали завтрак, а передо мной красовалась тарелка с парой вареных яиц, с большим ломтем грудинки и сосисками. К этому времени я уже достаточно хорошо знал местные обычаи и хранил за столом полное молчание. В первые дни я считал, что из вежливости следует платить им за радушие интересной застольной беседой. Но вопросительные взгляды, которыми обменивались мои сотрапезники, скоро уняли мои поползновения. А потом я накинулся на еду без предисловий. Однако первый же глоток чуть не заставил меня нарушить недавно усвоенное правило. Мне впервые довелось попробовать домашние йоркширские сосиски, и было очень нелегко удержаться от восторженных возгласов, которыми я не преминул бы разразиться за менее патриархальным столом. Впрочем, миссис Купер следила за мной краешком глаза и, несомненно, заметила мое восхищение. Она встала, взяла сковороду и вывалила мне на тарелку еще несколько штук. «Мы на прошлой неделе свинью забили», — сказала она и открыла дверь кладовой, где на блюдах лежали груды рубленого мяса, отбивные и печень, и тускло поблескивал студень. Я доел, надел свои сухие ботинки на толстые носки, которые мне одолжил Дэн, и начал прощаться. Но тут миссис Купер сунула мне под мышку объемистый пакет. Ясно было, что в нем лежат кое-какие сокровища из кладовой. Однако ее взгляд заставил меня прикусить язык. Невнятно пробормотав слова благодарности, я пошел к машине. Внезапно я осознал, что пришла весна. Случилось это на исходе марта, когда я осматривал овец в овчарне на склоне холма. Спускаясь вдоль опушки соснового леска, я на минуту прислонился к стволу, закрыл глаза и вдруг ощутил и тепло солнечных лучей на сомкнутых веках, и трели жаворонков, и шум деревьев на ветру, словно далекий гул прибоя. Правда, вдоль оград еще тянулись полосы снега, а трава оставалась по-зимнему бурой и безжизненной, но все было пронизано ощущением надвигающихся перемен, даже освобождения. Ведь сам того не замечая, я, чтобы укрыться от суровых месяцев, от беспощадного холода, заковал себя в броню упорного терпения. Весна выдалась не слишком теплая, но погода была сухая, с сильными ветрами, которые теребили белые венчики подснежников и гнули желтые нарциссы на лугах. В апреле откосы у дорог зазолотились первоцветом. В апреле же начался окот. Сразу, точно огромная волна, обрушиваясь на берег, наступила самая яркая и интересная для ветеринара пора — пик ежегодного цикла. И, как всегда, именно в тот момент, когда мы были по горло заняты всякой другой работой. Весной на домашних животных начинает сказываться последствия долгой зимы. Коровы месяцами стояли в тесных закутках и истомились по зеленой траве и солнечному теплу, а телята легко становились жертвами разных заболеваний. И вот когда мы уже не представляли, как справимся с кашлями, ринитами, пневмониями и кетозами, на нас накатила эта волна. Как ни странно, но в течение 10 месяцев в году овцы для нас словно бы вовсе не существовали. Так, мохнатые клубки шерсти на склонах холмов. Но зато на протяжении 2 месяцев они практически заслоняли все остальное. Для начала, связанные с беременностью токсемии и вывороты, затем лихорадочные дни окота, а вслед за ними порезы, жуткие гангренозные маститы, когда вымя чернеет и из него сходит кожа.